Неудовлетворенные потребности. Дай человеку все, чего он желает, и в ту же минуту он почувствует, что это все не есть все. Иммануил Кант. На консультациях я регулярно сталкиваюсь с подобным расхождением, когда поставленная цель не является желанной. Пример. Девушка очень сильно хочет замуж, отпугивая своим желанием потенциальных претендентов. Считая, что это основная ее проблема, она обратилась ко мне. При этом у нее ярко выражался страх близости, отчего я решил, что это не совсем ее желание. Я уточнил, насколько сильно беспокоятся о ее замужестве родители. И оказалось, что это их дежурный вопрос, с которого начинается каждый разговор. Проанализировав ситуацию, она пришла к осознанию, что по факту хотела поскорее замуж, чтобы родители оставили ее в покое. Но также ей было важно получить одобрение, то есть любовь своих родителей. На другой консультации, когда речь зашла о смысле жизни, я услышал, что человек хочет стать мультимиллионером. Я усомнился в его желании, так как выяснилось, что он ведет достаточно скромную, аскетическую жизнь. Но он настаивал, что это его главная цель, в этом он видел свое предназначение. При этом он ничего не делал ради этой цели, поэтому и обратился ко мне, чтобы я его замотивировал. Тогда я поинтересовался, что он будет делать с этими деньгами, когда осуществит свое предназначение. У него не нашлось ответа. Если бы эти деньги каким-то чудом свалились на него, то он не знал бы, что ему с ними делать. Я спросил, кому бы он сообщил в первую очередь, если бы стал мультимиллионером. «Отцу», — незамедлительно ответил он. Его отец ушел в другую семью, когда ему было 12 лет. У него с детства было желание доказать ему, что он достоин любви и что он лучше, чем те неродные дети, из-за которых, как ему казалось, отец покинул семью. И лучшим доказательством отцу, по его мнению, было стать мультимиллионером. Когда он переосмыслил свой подход, то осознал абсурдность этого, после чего мы с ним определили его природные склонности и подобрали сферу деятельности, которая полностью увлекала его. Через месяц я получил от него письмо, в котором он сообщил, что на свою новую цель, в отличие от прежней, он тратит по 8-10 часов в сутки 6 дней в неделю. В этих примерах люди в действительности не хотели того, к чему изначально стремились. Способ удовлетворения потребности был выбран неправильно. Даже если бы девушка вышла замуж, а он стал мультимиллионером, их глубинные потребности остались бы неудовлетворенными. Если человек не проясняет своей глубинной цели, то может случиться так, что он приставит свою лестницу не к той стене, и когда с огромным трудом заберется на вершину, будет разочарован. Неудовлетворенные потребности приводят к проблемам. К примеру, расизм является неудовлетворенной потребностью в безопасности. Так же, как и радикализм, фанатизм, агрессивность, чрезмерная амбициозность, чувство собственничества, соперничества, стяжательства. Также неудовлетворенная потребность в безопасности может проявляться в покорности к сильной личности, угодничестве и мазохизме. Когда базовая потребность в безопасности не удовлетворена, человека тянет к силе. Если не удовлетворены потребности в любви и близости, человек может пытаться компенсировать их с помощью любовной и наркотической зависимостей, а также шопоголизма. Одна из причин, почему корпорации заинтересованы в выстраивании ассоциации между потреблением и счастьем, заключается в том, что, поверив в эту связь, человек лишается внутренней удовлетворенности и уподобляется белке в колесе, которая никогда не достигает своей цели. Фокус смещается с созидания на потребление. Покупка новых вещей еще никого не спасла от внутренней пустоты, просто потому что не способна на это. Но зато смогла обогатить тех, кто заставил массы поверить в эту ассоциацию. Вся коварность ложных стереотипов в том, что они массовы. Вы можете понимать их абсурдность, а ваше окружение нет. Это создает дополнительное давление в пользу отказа от своей самореализации.